Глава 5. Чудовище. Стражников к двери больше не ставили. Видимо, после того, как король впервые вкусил моей крови, в заключении кровавой невесты, а как еще это назвать, не видели необходимости. Мою кровь признали чистой и, очевидно, решили, что никакой опасности я не представляла. Судя по всему, это соответствовало действительности. По крайней мере, пока обстоятельства складывались именно так. Без оружия из чистого серебра, которое в замке, разумеется, не достать, я была бессильна. Да я и не могла действовать, как бы мне хотелось, поскольку, нарушив план Валериана, подпишу всем смертный приговор. Оставалось только ждать и, умирая со скуки, представлять тот момент, когда я убью короля в ночь летнего солнцестояния. Может, визуализация облегчит задачу, когда придет время. Если, конечно, мне вообще представится такая возможность. Согласно плану, я должна буду пробраться в спальню к королю, пока он спит. А эта монаршая задница не торопится сблизиться со мной. Уже трижды он пил мою кровь. Король почти не говорил со мной, но прикасался так же бережно и осторожно, как в первый раз. Похоже, он до сих пор злился из-за моего отказа принять его кровь. Ситуацию усложняло то, что с каждым укусом рана становилась серьезнее. Заживала она быстро. На следующий день на ее месте оставалось лишь красное пятно. Но боль донимала меня все сильнее, а из-за потери крови я изнемогала. Доктор Деменон посоветовала королю кусать меня в одно и то же место, чтобы мой организм не тратил силы на восстановление нескольких ран. И уже через 3 дня мне удвоили дозировку лекарств. К несчастью, оно не могло восполнить моей энергии. Силы с каждым разом покидали меня, и я с трудом могла думать. Я провела в замке уже 2 недели. Мне давно следовало разработать план, чтобы сблизиться с его величеством, несмотря на его холодность. Но о короле я знала не так много, поэтому не была уверена, что могло бы сработать. Наиболее простой вариант — предложить ему себя. Я сразу отвергла. Я еще не совсем проснулась, когда вслед за быстрым стуком дверь распахнулась. 10 минутами ранее Бонни принесла завтрак. Недовольно на меня взглянула и, не произнеся ни слова, удалилась. В мою спальню влетела Лира, принеся с собой совсем другое настроение. Жизнь била ключом из этой удивительной девушки. Откуда она взяла столько энергии ранним утром, осталось для меня загадкой. При такой кровопотере, как у меня, просыпаться становилось все труднее. Обычно я подолгу смотрела в окно, прежде чем найти в себе силы встать с кровати. Погода тоже не способствовала бодрому расположению духа. Небо было затянуто тяжелыми серыми тучами, на фоне которых временами пролетали черные вороны. «О, боги, Флоренс!» — громко заныла Лира, и я поморщилась от резкого звука. «Ты до сих пор в постели?» «Да, я разочарование, знаю», — лениво пошутила я. «В самом деле, сегодня ведь Новый год, а мне еще нужно успеть выполнить как минимум 3 обещания на этот год. И мне требуется помощь». «Ну почему так рано?» — возмолилась я и вдруг обратила внимание на ее наряд. Темно-синий джемпер с высоким горлом и черные широкие брюки. Элегантность сочеталась с удобством. И главное, одежда очень подходила принцессе. «Но я еще успею их выполнить», — объявила она, присев на край кровати. «Я хочу испечь торт. Поможешь мне?» «Испечь торт», — повторила я и, вздыхая, приподнялась. «Это и есть твоя цель на год?» Принцесса с вызовом вздернула носик. «Да, что в этом такого?» Я невольно ухмыльнулась. «Ничего такого. Самое обычное занятие для принцессы». «Вот именно. Так что? Станешь моей сообщницей в налете на кухню?» «Ты умеешь готовить?» — с недоверием спросила я. «Нет, я надеялась, ты умеешь». И на лице Лиры просияла улыбка, помогавшей ей вить веревки из всех обитателей замка. Я уже достаточно наблюдала ее действия. Никто не мог сопротивляться ей. Ни стражники, ни слуги, ни тем более ее брат. По крайней мере, такое впечатление складывалось по рассказам Лиры о короле. «Мне очень хорошо», — призналась я. «Но какие у меня варианты? Провести день в полном одиночестве?» Я сдалась. «Хорошо, я помогу». «Спасибо», — вскрикнула Лира, заставив меня немного смягчиться. Лира и Брианна спасали меня от потери рассудка. Кроме них никто не составлял мне компанию. Бонни не желала со мной разговаривать, От моей семьи не приходило вестей. Хотя я надеялась, что они напишут мне. Возможно, родители и правда не писали. Либо письма из дома мне не передавали. Но об этом лучше было не думать. На Рождество только Лира и Бриана пришли проведать меня и даже принесли подарок. Набор акварели. К сожалению, не очень мне нужный. И сыграли со мной в карты. А ведь у них своих забот хватало. Наверное, мне следовало всерьез задуматься. Я сдружилась с двумя вампиршами. За прошедшие дни я перестала держать дистанцию между нами. Я была не в силах сопротивляться возможности подружиться хоть с кем-то. Но отложу эту проблему на потом, когда почувствую, что смогу пережить пребывание среди вампиров в одиночестве. А пока я хваталась за любую соломинку, даже окровавленную. И все же Рождество выдалось самым одиноким за мою жизнь. Даже будь мои новые подруги людьми, заслуживающими доверия, это не исправило бы ситуацию. Девушки, которых я знала не больше недели, не смогли бы заменить мне родных. Но я, вскинув голову и расправив плечи, с честью выдержала испытание. И надеялась, что и Новый год переживу. Лира терпеливо подождала, пока я собиралась, одевалась и завтракала. Прошел почти час, прежде чем мы появились на кухне замка. Она находилась на первом этаже. Высокие окна выходили на огород, в это время года выглядевшие убого. В замке была отапливаемая теплица, но большую долю провизии все же поставляли извне. Королевская семья могла себе это позволить. Чему я порадовалась, потому что обожала чернику. А дома мы покупали только самые дешевые фрукты. В воздухе витали ароматы. Корица, жареное мясо, сладкая выпечка. А голоса слуг напоминали гудение роя пчел, от которого вскоре начинала болеть голова. «Всем доброе утро», — поприветствовала работников Лира. И в ту же секунду в кухне воцарилась тишина. Люди выпучили глаза, будто увидели призраков. И я сразу поняла, Лира здесь редкое гостье. За тишиной последовали приветствия, реверансы и поклоны. А затем слуги стали один за другим ускользать из кухни. Хотела бы я объяснить их поведение присутствием принцессы, но ко мне прислуга относилась не менее опасливо. Я ловила на себе растерянные и недоверчивые взгляды. Наверняка все были согласны с Бонни, считая меня предательницей, которая имеет дело с монстрами и позволяет использовать себя. И то, что я появилась на кухне в компании принцессы, лишь укрепило общее мнение. «Итак, что нам понадобится для торта?» — поинтересовалась Лира, потянув меня в кладовку. От меня не ускользнуло, как несколько слуг при этих словах тревожно вздрогнули. «Зависит от того, какой торт ты хочешь печь. Точно нужно молоко, яйца, сахар. Основы мне были известны, но перечислить точный список ингредиентов — это за пределами моих кулинарных способностей. Валь сказал бы, что требуется. Ну, для одного рецепта точно. Когда я чувствую себя неважно, он печет мне булочки с корицей. Я не помню, как появилась эта традиция, но брат следовал ей, сколько я себя помню. На людях он, конечно, ни за что бы в этом не признался. Хоторны не показывают слабости, не открывают душу. Не приведи Всевышний, если бы брат увидел, как я с каждым днем все больше сдаю. Его постигло бы вселенское разочарование. «Хочу настоящий королевский пирог», — объявила Лира. Я вопросительно посмотрела на нее. Она предполагала, что подобную выпечку подавали в моей семье? «Не знаешь такого?» «Всю жизнь мечтала попробовать. Каждый получит по куску торта, в одном из которых будет спрятана фасолинка. Кому она попадет, тот станет королем или королевой бобов на весь вечер. И все станут обращаться к ним, ваше величество». Я покачала головой. «Ты ведь понимаешь, что за столом будет сидеть настоящий король? Именно это и сделает игру веселее». «Твой брат прав», — фыркнула я. «Ты и правда наслаждаешься, сея хаос». «Он не мог сказать такого», — воскликнула принцесса с притворным возмущением. «Конечно нет, я все придумала». «Пожалуй, так», — отозвалась она. «Ни за что не стала бы создавать проблемы во время важного ужина и срывать подготовку новогоднего вечера, занимая кухню и заставляя слуг помогать мне с готовкой». «Разумеется, нет», — подтвердила я. И Лира заговорщицки ухмыльнулась. «О, нет, кажется, она мне действительно нравится». Лира привлекла к работе долговязого паренька с белокурой шевелюрой. Такого бледного, что казалось, он вот-вот рухнет в обморок. Впрочем, часа через полтора мы выпекли вполне удачный торт и три маленьких маффина. Лира так и не объяснила мне, что собиралась делать с этими кексами. А у меня не осталось сил на расспросы. Руки отяжелели, голова раскалывалась из-за духоты на кухне. А ведь еще пару недель назад мне ничего не стоило простоять у плиты несколько часов. Отрицать больше не имело смысла. Потеря крови истощала меня. Я обрадовалась, когда Лира отрезала нам по куску торта, и мы отправились ко мне в комнату. Оставшуюся часть она оставила слугам, которые робели так, что едва не дрожали. Может, угощение их немного успокоит и сгладит неловкость нашего набега на кухню. «Тебе попалась фасолинка?» — спросила Лира. Вот уже 5 минут она ковырялась в своем куске, даже не попробовав. «Нет», — проговорила я и, смутившись, прикрыла рот рукой. «Где твои манеры, Флоренс?» «Торт получился очень вкусным», — добавила я. «Ох, жаль, у меня тоже нет. Будем надеяться, вечером нам повезет больше». «Нам?» — поинтересовалась я, накалывая на вилку последний кусочек. Лира не рассказала, кто приглашен на празднование Нового года. Три маффина навели меня на мысль, что придут она, Бенедикт и Бриана. «Тебе, Бену или мне?» — удивила она меня. От неожиданности я поперхнулась тортом. «Что?» — спросила я, откашливаясь. Дыхание перехватило то ли от заявления Лиры, то ли от попавших не в то горло крошек. «Хочу, чтобы ты отпраздновала с нами. Бриана в городе вместе с отцом. Они гостят у ее дяди. А ты остаешься совсем одна. Разве не обидно? К тому же я испекла для тебя настоящий королевский маффин. Так что, придешь? Ты все спланировала». Не ответив на приглашение, вскрикнула я. И как мне быть? С одной стороны, представлялась замечательная возможность сблизиться с королем. С другой, я потеряла уверенность из-за того, что он не принял меня. Поэтому предпочла бы избегать его как можно дольше. «Да», — призналась Лира. «Пожалуйста, Флоренс». «Его Величество, как я поняла, ничего не знает о твоих планах». «Иногда стоит делать брату сюрпризы». Принцесса приторно улыбнулась. Меня терзали сомнения. «Не уверена, Лира. Я не хотела бы злить его еще больше». «Что за глупости? Чем ты могла его разозлить?» «Не представляю. Вероятно, дело в том, что я не желаю пить его кровь». «Он не сердится из-за этого, Флоренс. Он уважает твой выбор, честно-честно». Не сдержавшись, я тихо хмыкнула. «Тогда, полагаю, проблема в чем то еще. Лира нахмурилась. «С чего ты взяла, что Бен злится? Он любит поворчать. Родился таким, наверное». «Нет, это другое», — отмахнулась я. «Что тогда?» — допытывалась принцесса. Похоже, я пробудила в ней любопытство. Серьезный промах, как я с запозданием поняла. Отступать она не собиралась. «Забудь. Флоренс», — взмолилась она. «Расскажи, что случилось. Только так я смогу успокоить тебя и заверить, что все твои переживания напрасны». «Я... проклятье, нельзя же так просто говорить об этом с принцессой. Но с кем тогда?» К тому же Лира всем своим видом показывала нетерпение. Поэтому избежать разговора не получится. «Я смущена тем, что король не желает со мной сближаться», — выдавила я и, смутившись, отвела взгляд. Лира его сестра. Наверняка это признание смутит ее. Но она будто ждала его услышать. Лира прыснула со смеху. Промычала она, но я не смогла понять, выдавал ли ее голос веселье или смущение. «Разве он должен этого хотеть?» Я окончательно растерялась. Осторожно подняла глаза, чтобы взглянуть на Лиру. Судя по всему, ситуация ее развеселила, но при этом пробудила тревогу. Я залилась краской, не ожидая от принцессы такой реакции. Я думала, так полагается? Я же кровавая невеста. Попыталась объяснить я. Глаза у Лиры округлились. «Ты думала, Бен? Подожди, что?» Лира была так ошарашена, что мне захотелось сквозь землю провалиться. Одно из двух. Либо она понятия не имела, чем ее брат занимался с кровавыми невестами, либо... Я ужасно ошибалась. «Разве нет?» — проговорила я. «Уверена, что Бен ни с одной кровавой невестой не переспал», — невозмутимо сказала Лира. Я была готова сгореть со стыда. Мне очень неловко. Наверное, я получила неверные сведения. «И где именно ты об этом услышала?» Лёгкость оставила принцессу. Как бы она ни любила осуждать брата, перед другими она будет защищать его до последнего. «Что ж, так говорят». Запинаясь, промямлила я и опустила взгляд. «Говорят? В газетах? По телевидению?» «Нет, но...» «Тогда откуда? Кто-то распускает сплетни? Неужели ты всерьез думаешь, что мой брат притащит в замок потаскушку, прикрываясь важнейшим ритуалом?» Во имя всех святых Лира рассвирепела. «Как такое возможно?» «Я не знала». «А как же прошлые кровавые невесты?» — перебила меня Лира. «Они должны опровергнуть эту чушь». «Они мало что рассказывают», — пробормотала я. «Надо же. Нас обвиняют во всех смертных грехах, что бы мы ни делали. Разве не так?» «Мне безумно стыдно», — повторила я. Следовало подойти к непроверенной информации критически. Лира недовольно покачала головой. «Всё в порядке. Полагаю, твоей вины тут нет. Но вынуждена разочаровать. Бен не намерен с тобой спать». Хотя я и предполагала услышать такой ответ, всё же испытала громадное облегчение. «Я вовсе не огорчена», — заверила принцессу. Несмотря на полное отсутствие интереса со стороны короля, я всё-таки собиралась силами в ожидании дня, когда он явится ко мне и захочет чего-то большего. Радостно было узнать, что этого не произойдёт. Но немедленно вместе с этим пришло беспокойство. Моя миссия ещё больше усложнилась. Как мне подобраться к королю, если он держит меня на расстоянии? К летнему солнцестоянию мне необходимо пробраться в его спальню. Но мы встречались лишь для того, чтобы он выпил моей крови. И я сомневалась, что его величество проявит благосклонность, если попытаюсь перейти к следующему шагу. «Если ты не передумала, я с удовольствием приду на ужин», — сказала я, виновато улыбнувшись. Помедлив мгновение, она кивнула. Оставалось надеяться, что принцесса не затаит на меня обиду из-за этого неловкого разговора. Ведь она станет моим ключом к спальне Бенедикта. Как я не подумала об этом раньше? Он должен доверять мне. А этого будет легче добиться, если мне доверится Лира. Королевская столовая представляла впечатляющее зрелище. За высокими окнами стояла темнота, поэтому ничто не отвлекало внимания от роскошного убранства. Стены были увешаны красно-золотыми гобеленами, потолок украшала лепнина. Большую долю пространства занимал стол, за который могли бы усесться полсотни человек. Но места были приготовлены только для троих. В самом начале стола — под картиной, изображающей прошлого короля во весь рост. Я не знала наверняка, но поскольку он очень напоминал Бенедикта, предположила, что изображён был Джаспер I, отец ныне правящего монарха. До него царствовала Джейн I, мать Джаспера, а с прадедом Генрихом VII у Бенедикта вряд ли могло оказаться столь поразительное сходство. Мы ожидали короля перед входом. Лира при этом нетерпеливо постукивала ногой по полу, а я пыталась привыкнуть к обстановке. Подумать только, такая роскошь принадлежит одному человеку. Интересно, каково это — находиться в этом зале не как ничтожный гость, а как правитель страны. Наверное, мне никогда этого не узнать. «Что-то он припозднился», — угрюмо констатировала Лира, скрестив на груди руки. Свитер она сменила на тёмно-зелёное бархатное платье русалочьего кроя, а длинные волосы оплела вокруг головы. Я же по её совету надела роскошное золотистое платье. Оно подчёркивало цвет моих глаз, и на его фоне рубиновые серьги особенно выделялись. «Клянусь небесами», — начала злиться принцесса. «Если он заставит нас ждать?» Неожиданно дверь распахнулась. Я распрямила плечи и сложила на животе руки. А Лира резко вздёрнула подбородок. «Не прошло и года», — вместо приветствия заявила она брату. «И что ты скажешь в своё оправдание?» Король хотел что-то ответить сестре, но затем его взгляд упал на меня. Бенедикт, нахмурив лоб, помрачнел. «Какого дьявола, Лира?» «Прояви вежливость», — потребовала принцесса и, протиснувшись между мной и королем, поцеловала его в щеку. «У нас гости. Так почему ты задержался? Даже не мечтая, что оставлю эту тему. Стоит мне опоздать, ты устраиваешь настоящую драму». Бенедикт выдавил самую фальшивую улыбку, какую мне доводилось видеть, и обернулся к сестре. Та потащила его к столу. «Искал свою кровавую невесту. Хотел пожелать ей хорошего вечера. Судя по всему, нашел. Ты же понимаешь, что нельзя вот так просто приглашать ее на ужин». «Я вас прекрасно слышу», — пробурчала я, замерев у дверей. Кажется, я приняла не лучшее решение. Король только еще больше разозлился на меня. «Я в курсе», — холодно ответил он, вперив меня взгляд. «И знаю, что вы не по своей воле явились сюда. Надеюсь, ты сообщила на кухню, что нас будет трое», — бросил он сестре. Лира театральным жестом указала на накрытый для троих стол. «Та-дам!» — провозгласила она. Король, усмехнувшись, занял свое место. «Напомни мне вернуться к этому разговору, когда появятся силы». «Ни за что на свете!» — отозвалась Лира и уселась по правую руку от него на стул, который для нее предупредительно отодвинул слуга. «Флоренс, присоединишься к нам?» Кивком она указала на оставшийся стул. Непринужденное отношение Бенедикта ко мне я посчитала добрым знаком, поэтому выполнила просьбу принцессы. Но едва я присела на предложенный стул, как король напрягся. На его челюсти задергались желваки. Он так крепко стиснул зубы, где я опять допустила промашку. «Может, мне...» — начала я, но он, будто очнувшись, жестом призвал меня к молчанию. «Приступим к ужину», — объявил он, и в ту же секунду внесли первое блюдо. Суп-пюре из тыквы, аппетитно украшенный завитками из сливок и масла. Некоторое время ужин проходил в тишине. Мне в бокал подливали белое вино, Лире и Бенедикту что-то напоминавшее красное. После бала солнцестояния я не сомневалась в природе этой жидкости. Сколь бы мало мне не хотелось признавать это. То и дело я бросала любопытные взгляды на бокал в руках короля. Интересно, как много крови он выпивает? Сколько ему необходимо, чтобы насытиться? Почему моей ему недостаточно? Или он пьет больше, потому что жажду крови не утолить? А может, все дело в удовольствии? По спине у меня пробежал холодок. Для вампиров установлены нормы. Кровь распределяется строго по квотам, чтобы обеспечить всех. И людей уже давно не обращали, за редкими исключениями. Раз в несколько лет кого-то выбирают, но, естественно, этот кто-то очень богатый и влиятельный. Никогда не смогу понять, почему кто-то хочет превратиться в вампира. Я бы скорее умерла, чем стала одной из них. Они ввели запрет нападать на людей исключительно ради собственного благополучия. Теперь вампиры вынуждены питаться донорской кровью. Конечно, любой из них предпочел бы вновь охотиться, чтобы пробудить в себе чудовище, которым является. Но ведь тогда человеческий род вымрет быстрее, чем им хотелось бы. Кровавые времена, наступившие после восшествия на престол Генриха VII, служат убедительным тому доказательством. Члены семьи Хоторн по сей день пересказывают истории о событиях 500-летней давности. В те времена множество людей расстались с жизнью. По улицам текли кровавые реки, а каждый шаг за порог дома мог стать последним. Вампиры захватили власть, и ни у кого не осталось сомнений, каковы они. Они не стали даже делать вид, будто способны на человечность. И продемонстрировали жестокость, которой люди и не представляли. Человечество боролось изо всех сил, но напрасно. Битва была проиграна. Но не война. Бенедикт, поймав мой взгляд, вырвал меня из мрачных раздумий. Я быстро отвернулась, но успела заметить прожигающий взгляд его зеленых глаз. И так всегда. Стоило королю взглянуть на меня, как я будто воспламенялась. Сердце бешено колотилось, и на лбу выступала испарина. С основным блюдом мы почти закончили. Мы с Бенедиктом доели ростбиф, а Лира не проявляла особого интереса к еде. Но с наслаждением потягивала, скажем так, вино. Я тяжело сглотнула. Мне стало ясно, что эта милая девушка не может быть мне подругой. Она такое же чудовище, как и все вокруг. Она, возможно, общается со мной, ведет себя по-дружески, пытается развеселить, но это не изменит ее и моей природы. И она такова, что одна предпочла бы съесть другую на ужин вместо ростбифа. «Как заживает ваша шея?» От голоса короля меня бросило в дрожь. Я заставила себя поднять на него глаза, о чем немедленно пожалела. Темно-зеленые смотрели на меня с пронизывающим вниманием. С таким же успехом мне можно было бы распахнуть перед ним дневник с сокровенными записями. Бенедикт умел смотреть так, будто чтение мыслей для него — сущий пустяк. Я понимала, что это только мне кажется. Но что, если бы он действительно был способен это делать? Этого я боялась так, что дух перехватывало. «Хорошо», — торопливо сказала я и отпила из бокала. Король бросил на меня подозрительный взгляд. «Если врешь мне, хотя бы попытайся для приличия делать это не так явно». В его голосе слышался сарказм. Что ж, даже отдаленный намек на веселость — хороший знак. Видимо, иных положительных эмоций я пробудить в нем не могла. У короля дергались уголки губ каждый раз, когда я делала не то, что он ожидал от меня. Только это прогоняло тень с его хмурого лица. «Все не так плохо, как вам кажется», — попыталась защититься я. «Я полагал, вы клялись мне в верности. По-вашему, честность не входит в это понятие?» — бесстрастно спросил он. «Я едва ощущаю рану. Не отступала я». Слуга, наконец, унес пустую тарелку лиры. Она прошептала ему какие-то указания, но я была слишком занята разговором с королем и не расслышала ее слов. «Неужели?» — допытывался Бенедикт. «А как ваше общее состояние? Не чувствуете ли вы слабость и усталость из-за того, что организм не успевает восполнять кровь?» Он знал. Разумеется, знал. Но я не собиралась сдаваться. Единственное, что меня утомляет, — это бесконечный вопрос о моем самочувствии. Лира расхохоталась, чем заслужила свирепый взгляд брата. «Не стоит относиться к этому легкомысленно. Принося клятву, я взял на себя обязательства, а вы не позволяете мне выполнить их». «Какие обязательства? Следить, чтобы источник свежей крови не иссох раньше времени?» «Десерт!» — радостно завопила Лира, не дав мне возможности ответить. Я опустила взгляд на поставленную передо мной тарелку. На ней был один из кексов, который мы с принцессой приготовили утром. Его превратили в капкейк, сделав шапочку из безе с кусочками глазированного яблока. Так кекс больше соответствовал королевскому столу. Правда, коричневая пекарская бумага портила впечатление. Король недовольно скривился. «На кухне закончились продукты?» — поинтересовался он. «Брат, это мы испекли», — заметила Лира, снимая бумагу с кекса. «Будь любезен, притворись, что тебе нравится». В одно мгновение черты короля смягчились. Впервые я увидела на его лице искреннюю улыбку. А когда он посмотрел на сестру, его глаза лучились нескрываемой нежностью. «И сколько потребовалось слуг, чтобы исправить ущерб после твоего пребывания на кухне?» — поддразнил он Лиру. «Наверняка они до сих пор подметают муку». Лира показала ему язык и откусила большой кусок от кекса. Промычала она с набитым ртом. «И не забудь про фасолинку». «Что, прости?» Бенедикт с серьезностью приступил к капкейку, орудуя ножом и вилкой. Лира не успела проживать, поэтому вопросительный взгляд король адресовал мне. «В одном кексе мы спрятали фасолинку», — объяснила я. «Она должна что-то обозначать?» — задумался Бенедикт. Я пожала плечами и, скрипя сердце, потянулась к ножу. Мне показалось, что последовать примеру короля — лучший выбор. Но едва начав разрезать кекс, я наткнулась на что-то твердое. О, боги, нет. Только не это. «Кто найдет фасолинку, на весь вечер станет бобовой королевой», — просветила брата Лира. «А значит, вы будете обращаться ко мне, ваше величество, и кричать: «Королева пьет», если я отопью из бокала». «Сомневаюсь, что условия считаются выполненными, если ты позаботилась о том, чтобы боб достался тебе», — возразил Бенедикт. «Ничего подобного я не делала». «Я заметил, как ты шепталась со слугой, сестренка. Всего лишь просила вынести десерт». Я слушала их спор вполуха. Разумеется, проклятый боб попался мне. Как бы незаметно от него избавиться. «Флоренс, фасолинка у тебя?» Вдруг спросила Лира, и я, застигнутая врасплох, подскочила на месте. А глаза принцессы вспыхнули радостным огнем. «Ага, большая честь для меня, Ваше Величество!» Лира изобразила учтивый поклон, а я залилась краской. «Оставь это, Лира!» — мягко попросил ее брат. «Ей попалась фасолинка!» «Она не королева, черт возьми!» «Ну, таковы правила!» «Не за моим столом!» Принцесса закатила глаза. «Это всего лишь шутка, вредина. Я же не прошу надевать на нее корону и целовать ноги. Лира». Я не знала, что и сказать, поэтому отпила вина из бокала и пожалела, что сделала это. «Королева пьет», — завопила Лира. Король резко поднялся. От неожиданности я вздрогнула, и вино потекло по подбородку. Быстрым шагом он покинул столовую, оставив нас с Лирой онемевшими от замешательства. Что произошло? Неужели безобидная шутка лишила его самообладания? Лира, скривившись, виновато улыбнулась мне и бросилась за братом. Она не закрыла дверь, и я услышала, как она окликнула его. «Бен!» «Нельзя было удержаться?» — рявкнул он. «Остановись хоть на секунду!» Я поставила бокал на стол. С превеликим удовольствием ухватилась бы за него, как за спасительную соломинку. Но пришлось взять салфетку и промокнуть стекавшее по лицу вино. «Что не так?» — спросила Лира, но в ответ получила только молчание. «Бен, ты же знаешь, это мамино место». Голос короля звучал тише. В нем слышалась боль, отчего у меня даже сжалось сердце. Я собиралась закрыть дверь, чтобы невольно не подслушать разговор короля с сестрой. Но тогда я окажусь плохой шпионкой. Поэтому я сидела, сцепив на коленях руки, опустив взгляд в тарелку, и слушала. 20 лет прошло», — осторожно напомнила Лира. «Возможно, пора оставить все позади. Но когда ты сажаешь кого-то на это место и обращаешься в Ваше Величество, очень сложно забыть. Но все хорошо, Лира. Я не жду, что ты поймешь». Повисло тягостное молчание. Лира была совсем маленькой, когда королевская чета погибла. Она не могла запомнить родителей. А Бенедикт точно помнил. «Прости меня», — робко проговорила принцесса. «Я и не думала, что. Я лишь хотела, чтобы ты немного посмеялся». Я услышала вздох, слетевший из губ короля. «Знаю, но сегодня ничего не получится. Может быть, в новом году». «То есть шутки нужно приберечь на время после полуночи?» «Не думаю, что смогу этой ночью составить вам приятную компанию. Расскажешь мне их утром, хорошо?» «Ладно». Принцесса, кажется, сильно расстроилась. А Бенедикт вновь вздохнул. Следующая его фраза прозвучала так тихо, что я не расслышала ее. И, наконец, наступила тишина. Объятие. Я ничего не видела, но знала наверняка. Бенедикт и Лира обнялись. Я разделила с Валерианом 1000 таких объятий, которые принесли нам утешение. Так или иначе, ссора была забыта. И в этот момент я особенно сильно затосковала по семье. «А как же Флоренс?» — приглушенно спросила Лира, и я обратилась вслух. «Что ей сказать?» «Пусть не беспокоится обо мне. Я загляну к ней позже, чтобы пожелать доброй ночи. Один». Меня будто ледяной водой окатило. Я уже ощущала губы короля на своей шее, его острые клыки на нежной коже, разлившиеся по венам влечения. Лира вернулась к столу, а я продолжала пялиться в тарелку. Пересилив себя, подняла глаза на принцессу. Та закрыла дверь, осознав, что все это время та оставалась открытой. «Ты слышала нас?» — прямо спросила Лира. «Да». Смысла врать не было. И, если честно, у меня не нашлось для этого сил. Долгий день вымотал меня, а в присутствии короля мое сердце билось на пределе возможностей. Находясь с Бенедиктом в одной комнате, я была вынуждена взвешивать каждое слово, взгляд, обдумывать каждое действие. Как же изнурительно это было. «Ох», — вырвалось у принцессы, и она резко села на стул. «Извини». Но Лира только отмахнулась и схватила бокал. Она улыбалась мне, но улыбка казалась натянутой. «Я допустила ошибку?» — спросила я. «Нет, не волнуйся. Это моя вина. Следовало помнить, что это декабрь». Я замялась в нерешительности. «Из-за родителей?» Точную дату их кончины я не знала. Мне было известно лишь, что 20 лет назад Бенедикт избрал первую кровавую невесту. По времени вроде бы все сходилось. «Что тогда произошло?» — осмелилась я спросить. Строилось множество предположений. Корона хранила в тайне обстоятельства восшествия на трон Его Величества Бенедикта. Лира только покачала головой. «Давай поговорим о чем-то другом. Может, сыграем партию в шахматы или карты? Хочешь?» «С удовольствием», — согласилась я, хотя предпочла бы отправиться спать. Но, судя по всему, это в любом случае откладывалось. Я ожидала позднего гостя. «Как тебе вино?» — поинтересовалась Лира, вставая. Я тоже поднялась на ноги. Я не разбираюсь в этом, но мне понравилось. «Славно, тогда захватим бутылку. Играть будет веселее». «Я бы даже сказала, что шахматы только с выпивкой и становятся веселыми», — заметила я. А Лира расхохоталась. «Все зависит от того, с кем играешь. Не думаю, что у нас появятся проблемы». Обойдя стол, принцесса шутливо взяла меня под руку. «Вперед! Новый год не будет ждать».